Приехал новый советник, и англичане устроили в посольстве на Софийской нечто вроде обеда, разумеется, английского, вечернего. Бардин приехал, когда гости были уже в сборе, и был немного изумлен, приметив белую голову Бекетова. Егор Иванович слышал, что Бекетов в Москве ждал звонка друга, но не дождался. Такого еще не бывало, но не бывало и иного. Поговаривали, что Бекетов ездил в Кунцево. Вот себе и Сергей Петров. Бардин устремился к Бекетову, стараясь двигаться как можно изящнее. «Да неужели я тебя должен ловить на Софийской набережной?» «Тут такое было. Не переведешь дух», — молвил Бекетов и взглянул на друга, прося пощады. «Да уж наслышан». «Как наслышан? Откуда?» «Земля слухами. Ну, тогда бывай. При случае расскажешь. Кстати, кажется, это посол. Я ему уже представился, твой черед». «Да, это был посол Керр, а если говорить полно, Арчибальд Джон Кларк Керр или лорд Инверчепель. Эти длинные английские имена, чем длиннее, тем торжественнее, похожи на анфиладу посольских залов, которые выстраиваются перед тобой, прежде чем ты попадешь в кабинет посла. Задача одна и та же — внушить уважение к персоне посла. Надо отдать должное Керру. Его длинное имя было в прямом соответствии с длинной дорогой, которую он прошел в дипломатии. Он начал дипломатическую карьеру за 40 лет до того, как получил посольский пост в Москве. При этом первые 20 лет был на низших должностях, что делает честь Керру, основа железная. Истинный имперский посол большую часть своей дипломатической жизни провел на Востоке и в Латинской Америке, Египет, Ирак, Чили, Гватемала. Уже в годы войны был послом в Китае, что для его карьеры имело значение решающее. Посольскому посту в Москве и в данном случае предшествовало положение ответственное. Наверное, посол понимает, что 40 лет дипломатической службы должны отразиться на положении человека, переиначив в нем все, что нес он от рождения, и прежде всего характер. Быть может, посол разумел это, и можно допустить, сопротивлялся этому. Невелика привилегия потерять характер. Но он был уже бессилен что-либо сделать. Посла точно заморозило, его лицо как бы остановилось. Послу все труднее было выразить сострадание и гнев, внимание, печаль и радость. Оказывается, британская дипломатическая школа обладает единственной в своем роде возможностью мумифицировать человека, не заключая его в саркофаг, больше того, сохраняя за ним какие-то качества существа живого и даже мыслящего. Итак, посол Керр. Бардин шел в банкетный зал и думал. Русский дом, даже, быть может, более русский, чем многие другие дома за Москворечье, кажется, дом принадлежал известному сахарозаводчику, и как видна в нем эта чисто английская любовь к стилизации под седобородую и чуть-чуть чопорную старину. Вот это обилие тусклой бронзы, нарочито нечищенной, это тяжелая мебель, точно напитанная сумерками плохо освещенных комнат, хрусталь, горящий в полутьме, гардины, будто из прошлого века, тяжелые, свитые из железной ткани, а заодно и персонал посольства тоже железный, только железо черное и белое под цвет костюмов и воротничков. «Не находите ли вы, господин Бардин, что посол — это время, больше того, слуга времени?» — сказал Керр, когда был провозглашен первый тост. «Именно слуга времени, а не наоборот. Только попробуй сделать время своим слугой и останешься без головы. Надо уметь улещать время, чтобы оно было к тебе милостивым». «Оно к вам милостиво, господин посол?» «Милостивее, чем к моему предшественнику. Но, насколько мне известно, сэр Стаффорд Крипс не жаловался на время», — спросил Бардин в том же шутливом тоне, в каком начал этот разговор посол. «Не знаю, не знаю. Так ли, господин посол?» «Нет, я ничего не сказал. Все хорошо, все хорошо». Ни один английский посол не был окружен такой симпатией правительства и народа, как я. И это отнюдь не потому, что Великобританию представляю здесь я.